Седьмое. В эти дни произошло одно печальное событие. Умер друг Толкина, бывший коллега по лицу Гордон. С ним Толкин готовил в свое время к печати сэра Гайвена и Зеленого рыцаря. Смерть его отразилась на всей повседневной работе Толкина. Он умер в разгар Honor Moderations. С печалью писал Толкин Стэнли Анвину. «Мне теперь одному приходится разбираться с сочинениями студентов». Примечание. Письмо Стэнли Анвину, 13 октября 1938 года. Письма. Письмо 34. Конец примечания. Зато мысли по поводу новой книги начали, наконец, принимать более определенную форму. Толкин даже набросал диалог между Бинго и эльфом Гилдором, который объяснил ему, наконец, природу кольца. В окончательном варианте «Властелина колец» объяснения эти отданы Гэндальфу. Как рассказал эльф, кольцо Бинго было одним из тех, которое создал некромант. Впоследствии он его утратил, но теперь вновь пытается отыскать. А черные всадники – это так называемые кольценосцы, которые превратились в призраков из-за воздействия других колец, полученных от некроманта. Появился в рабочих тетрадях Толкина и первый набросок разговора с Гэндальфом, в котором впервые высказывается предположение, что роковое кольцо необходимо отнести в Мордор и бросить в одну из огненных трещин, которыми там расколота земля. Из письма от 31 августа 1938 года. «Уважаемый мистер Ферт, я не столько сейчас задавлен делами, сколько подавлен или даже раздавлен морально. Стряслись новые неприятности, и я, кажется, рухнул или склонился под их бременем. С тех пор, как мы с вами виделись, я все хвораю. Собственно, дошел до грани срыва, так что доктор велел мне немедленно все бросить. Вот уже неделю-две я ничего не делаю, поскольку ни на что не способен. Однако мне уже лучше, значительно лучше. Вот-вот, уже завтра, уеду в двухнедельный отпуск. Я его заранее не планировал, да и позволить себе не мог. Однако мое собственное здоровье и здоровье младшего сына того требуют. В последние 2-3 дня, испытав на себе благой эффект безделья, свежего воздуха и санкционированного пренебрежения своими прямыми обязанностями, я вновь взялся за продолжение к «Хоббиту», за «Властелина колец». История двинулась вперед, но вот снова вышла из-под контроля. Она достигла уже примерно главы 7 и стремится дальше к каким-то абсолютно непонятным для меня целям. Должен признаться, что в отдельных местах и в некоторых отношениях новая книга получается, пожалуй, куда лучше предыдущей. Но это вовсе не значит, будто я считаю ее более подходящей и более приспособленной для соответствующей аудитории. Хотя бы потому, что она, как и мои дети, а все права, безусловно, за ними, изрядно, так сказать, повзрослела. Могу лишь сказать, что мистер Льюис, рьяно поддерживающий меня в Times и Times Literary Supplement, уверяет меня, будто он от чтения в полном восторге. Если в ближайшие 2 недели погода продержится дождливая, возможно, я продвинусь еще дальше. Вот только, боюсь, история получается не из тех, которые можно читать на ночь детям. Примечание. Письмо Ферту, 31 августа 1938 года. Письма. Письмо 33. Конец примечания.